689. Урусвати знает, насколько нужно твердить даже самые основные истины, чтобы они вошли в сознание человеческое. Ясновидение и яснослышание образуются неземными путями. Но люди требуют каких-то предписаний, основанных на обиходе. Одно можно сказать — замечайте пристально, замечайте зорко каждый проблеск тонких чувствований. Можно не ждать таких проявлений, но нужно быть открытым для их восприятия. Человеческое, земное, насильственное ожидание может лишь затруднить высшие приближения. Достаточно известно, что наиболее яркие явления получаются нежданно и лишь нарушаются, когда звучит голос рассудка. Не нужно насиловать тонкую природу, но следует приветствовать каждое ее выражение. Не будем взвешивать, какое именно явление наиболее важно. Иногда кажущиеся малые прозрения значительнее, нежели потрясающие. Явление умейте почуять, которое проявление глубже зазвучит в сердце. Правда в сердце, знание в сердце, прозрение в сердце. Указано, что йога любви самая краткая, но ее можно справедливо назвать йогою сердца. Все познавания надземного образуются в сердце. Мысль зарождается в сердце и лишь передается в мозг. Пусть каждый желающий обратиться к надземному призовет мощь сердца, лишь оно отзвучит на беспредельность. Мыслитель поучал: каждый учитель должен быть учеником сердца. Без этого все наши устремления окончатся разрушением, горе бессердечным.